Женская интуиция, миф о которой сильно раздут самими женщинами, подвела ее в отношении Вити. Лариса решила, что таким образом Витя то ли хочет заработать на ее прелестях, то ли устраивается работать в солидную фирму на богатое место. Вот так Витя. Лариса, полуобернувшись к нему, томно приказала, сделав выдворяющий жест рукой: «Витя, ты, кажется, куда-то спешил?» Грег продублировал жест Ларисы, и Витя испарился и из офиса, и из жизни Ларисы. Грег теперь тоже не слишком нравился Ларисе, но дело было начато, и все равно вечер нужно было с кем-то провести, ведь не с Витей же. Да и вообще, после еще одной рюмки Грег оказался вполне приличным кавалером. Но перед тем, как завалить Ларису прямо на стол, как с ней делали все мужчины в случае, если жесткое ухаживание происходило в офисе, Грег отпустил ее, приказал сесть напротив и завел разговор. «Пани Лариса», — спросил он, — «как вы думаете, что это за люди приехали к вашему бывшему мужу в гости?» Лариса даже не удивилась его осведомленности о ее личной жизни. Она только плечами пожала: «А я почем знаю?» «А вам стоило бы знать». «Зачем?» Лариса профессионально повела грудью, но это не помогло. Допрос продолжался. «Хотя бы для того, чтобы знать, в какую опасную игру вас втягивают». Лариса только состроила презрительную гримаску. «Вы напрасно не относитесь к этому серьезно. Эти люди, с которыми связался ваш бывший муж, — шпионы. Они уже успели совершить ряд тягчайших преступлений и, возможно, совершат еще. Если вам угодно сотрудничать с ними, то и на скамье подсудимых вы окажетесь рядом». «Только не надо меня запугивать». «Я не запугиваю. Я рассказываю. Сегодня ночью они совершили налет на воинскую часть и похитили высокоточное оружие. Более того, они воспользовались этим оружием, что привело к многочисленным жертвам. Словом, они — враги Украины и всего прогрессивного человечества. Это очень опасные люди, и ваше с ними знакомство может окончиться плохо именно для вас, пани Лариса». «И чего вы от меня хотите?» «Расскажите мне о них подробнее. Это первое. И второе. Вы будете вести себя, как ни в чем не бывало, но о всех их действиях будете немедленно докладывать мне. Да и еще третье. Возможно, вам придется выполнить несколько моих несложных поручений. Кстати, вся ваша работа будет оплачена». Лариса вернулась домой поздно вечером на машине, выделенной Грегом. В косметичке у нее хрустели 5 100-долларовых купюр. И Лариса никак не могла понять, то ли это плата ей как агенту непонятной секретной службы, то ли это расчетное за ее прекрасное тело. Да, Лариса прекрасно помнила Грега. И не только помнила, но и боялась. «Пани Лариса, это с вами говорит Грег. Вы меня помните? Вы помните наш разговор?» «Да». «Сейчас вы пойдете к Николаю Ивановичу, вашему соседу, и скажете ему следующее». Впервые подполковник Комиссаров переприсягнул в 91-м. Он был одним из немногих офицеров КГБ, которые тогда остались на Западной Украине. Это и позволило ему за истекшие 10 лет дослужиться до генерал-майора. Теперь он возглавлял Львовский отдел СБУ. Второй раз он, собственно, и не переприсягал. Он просто завел полезное знакомство с руководителем всемирной сети страховых обществ. И если спецслужба просто помогает солидной коммерческой организации решать ее проблемы на хозрасчетных началах, разве это предательство? Так что пан Комиссаров вел себя в присутствии пана Моцара не как подчиненный, а как равноправный партнер, и пан Моцар поддерживал в нем эту иллюзию. Встреча проходила в большом здании на улице Витовского, бывшей Дзержинского. Кабинет генерала Комиссарова был просторен и вместе с тем уютен. «У меня для вас, генерал, есть сообщение», — говорил Моцар. Служба безопасности ВССО совместно с такими же службами СНПУ и УНАУНСО выяснила еще одну акцию, спланированную московской группой. Генерал-комиссаров заерзал в кресле. Ему вполне хватало и тех акций, которые были, а он прозевал. И все это накануне папского приезда. Вот спросит комиссарова в Киеве: «А что это у тебя диверсанты воинские части захватывают ракетами, пуляются, да еще и полки УНСО уничтожают?» И что отвечать? Что все равно в полках 90% личного состава, собственно, боевики?